Как-то раз заказал один бедняк сапожнику башмаки и по своей бедности долго не мог с ним расплатиться. Наконец надоело сапожнику ждать. Послушай, Жан-Туанель, хочешь, я тебе помогу вернуть долги, не заплатив при этом ни одного су? Как не хотеть. Тогда договоримся так. Должен ты с этой минуты все время молчать. И на все вопросы да расспросы отвечать двумя словами. Берник, бернак. И пока я сам не сниму с тебя этого запрета, молчи. Запомнил? Ну, конечно, запомнил. Берник, бернак. Вот тверди себе одно и то же. Берник, бернак. Вот и все. Ну, это даже очень просто. Обрадовался бедняк Жан-Туанель и пошел к себе домой. Встречает его жена. Где ты пропадал, голубчик? Берник. Где? Бернак. Ой, батюшки, что это с тобой? Берник. Что-нибудь еще можешь сказать? Бернак. Рехнулся. Мой муж рехнулся. Берник, бернак. Берник. Бернак, бернак, бернак. Соседка! Берник. Соседка! Бернак. Иди скорее сюда. Ну, что-нибудь неладное случилось. Ну, как же? Муж-то мой вроде умом тронулся. Берник. С ума? Да не может того быть. Ведь он был в полном рассудке. Ошиблась ты, наверное. Как это ошиблась? Он разучился по-человечески разговаривать. Знаешь, себе твердит одно и то же. Берник, бернак. И ничего другого от него не добьешься. Поговори с ним сама, соседка. Доброе здоровечко, сосед. Как живется, можется. Берник. Ой, ну что это ты ерунду болтаешь? Бернак. Неужто ничего больше не знаешь? Берник, бернак. Берник, бернак. Решили тогда женщины пойти к доктору. Доктор! Доктор! Беда! Что случилось? Пойдемте скорее к нам. Мой муж рехнулся. Рехнулся? Что-то мне не верится. Сами подумайте. Разве может быть человек в своем уме, коли говорит одно и то же? Берник, бернак, берник, бернак. Берник, бернак. Вот оно что. Ну, ладно. Я его вылечу. Идем. Пришли они к бедняку Жан-Туанелю. Добрый день, Жан-Туанель. Берник. Что это ты бормочешь? Бернак. О, Господи. Дорогой мой, попробуй сказать «жена». Берник. О, Боже мой. Скажи «доктор». Бернак! Боже мой, ничего не выйдет. Вы знаете, эта болезнь неизлечима. Бедняжка в самом деле потерял разум. Ничего не поделаешь. Прощайте. О, горе! И доктор не помог. Вскоре вся округа знала, что тронулся умом бедняга Жан-Туанель. Вот идет как-то раз доктор по деревне и встречает сапожника. Добрый день. Доктор. Здравствуй, здравствуй. Какие новости у тебя в деревне? О, никаких, голубчик, кроме одной. Какой? Ты, конечно, знаешь, что рехнулся бедняга Жан-Туанель. Рехнулся? Ну да, умом тронулся. Только и знаешь, что твердит Берник, Бернак. Жан-Туанель такой же сумасшедший, как я. Или ты? Не болтай глупостей. Да какие же ты глупости? Коли он в полном рассудке. Да что ты со мной споришь? Ну, говорю тебе, что Жан-Туанель свихнулся. А я говорю тебе, нет. Идем к нему. Идем. Пришли доктор и сапожник к бедняку. Берник, бернак. Жан-Туанель. Берник. О, слышишь? Бернак. Здорово, должничок. Берник. Можешь теперь говорить. Бернак. Да перестань. Говори. Ну? Ну? Ой. Ну вот. Долго ты что-то не приходил ко мне, а? Думается, что обошлись мне башмаки-то куда дороже, чем они того стоят. Эй, пустяки. Зато теперь я тебе прощаю долг. Доктор, ни слова не сказав, ушел. Скоро по всей округе узнали про шутку сапожника. И до того все хохотали, что, говорят, даже в Париже слышно было. Вот и все сказки.